13. Во имя грядущего. Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате было почти темно. У печки на лавке плакала сгорбленная фигура. Худые согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку. «Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, значит, уйду». «Что ты? Взбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем? Пособие дадут». «Что мне твое пособие? А как убьют?» «Так что мне с пособием-то толку? Сын подрастет, кормить будет. Да и советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь». Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени. «Пойми ты, не могу я не идти. На собрании первый орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь. Никогда». Женщина схлипывала, утиралась кончиками головного платка. Всю германскую войну с мальчишкой одна одинешенька мучилась. Еле дождалась тебя каменного. И теперь вот опять голова женщины бессильно тряслась. Носу не успел показать, домой бежишь. Подумай, ты бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовался, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит, сам лезешь. Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь. Папа, не ходи на войну. Митя подошел к отцу, опустил головку. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженный грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену. «Нельзя, сынок, не иди. Все, кто может, должны идти. Папа, не ходи, тебя убьют. Может быть, и не убьют, сынок, а идти нужно. Ты, может быть, не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны идти, чтобы в будущем, по крайней мере, хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну, посмотри, сынок, как жили мы до сих пор. Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартиры, вот подвал этот. Захвораешь, как собаку выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть. И мы должны ее удержать и укрепить». Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити. «Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не 18 часов в сутки, чтобы они свое свободное время могли бы провести по-человечески». Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь, смотрел в маленькое пыльное окно. «Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не станешь надрываться на фабрике с утра до ночи. Нет, ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты». Мальчик забыл, для чего он подошел к отцу. Его детское воображение было возбуждено мечтами взрослого человека. «Папа, у меня будет много книг и с картинками?» «Много, сынок, много всяких и с картинками, и без картинок». «Ах, это очень интересно». «Да-да, сынок, еще немного, и мы будем хозяевами жизни. Мы пойдем, мы, старики, пойдем, умрем, чтобы вам, только, детки, жилось хорошо». Вольнобаев вздохнул, мать заплакала громко. Митя надул губки. «Зачем ты, папа, хочешь умирать? Не надо». «Да я и не хочу, сынок. Я так это, к слову, пришлось. Я с Митей на рельсы лягу, коли поедешь, так через нас переедешь». Вольнобаев встал, тяжело вступая, подошел к жене. «Анна, не дури, много терпела, немножко-то уж подожди, вернусь, не пожалеешь, что съездил. Перестань реветь сию же минуту, надо собрать кое-что в дорогу». Утром рано пришли несколько товарищей Вольнобаева, записавшихся вместе с ним добровольцами на фронт. В комнате стало шумно и тесно. «Ну что, Вольнобайха, ревешь, поди?» — спрашивал низкий широкоплечий Трубин. «Хорошо тебе, лешему, зубы-то скалить, коли у тебя ни кола, ни двора, ни жены, никого нет». «Может, у меня тоже ей кто есть? Да что? Ничего, ничего, лясы-то точи. Людям слезы, а ему смех. Очень даже это глупо с вашей стороны, товарищ Вольнобаев, плакать. Другая бы на вашем месте радовалась, что муж у нее такой герой. Трубин ударил по плечу Вольнобаева, завязавшего дорожный мешок, завязывавшего. Эх, Степа, не понимают нас бабы. Нет у них этого кругозора. Широты-то нет. Дальше свои юбки ничего не видят. Эхе-хе. Да далеко еще до того времени, когда нас все поймут. Степан с усилием стягивал веревки. А понять должен ведь... А понять должны ведь, Степа. Когда-нибудь поймут, оценят. Не все же на нас будут плевать, да дураками крестить. Правда, Степан? Рыжий Мельников бурчал в угол. Нечего спрашивать, и так ясно. В настоящем мы боремся, нас многие не понимают, даже вот жены и те. Но будущее наше. Кудрявый Клочков сел на лавку. Стоит ли, товарищи, говорить о том, понимают нас или нет? Пусть кто как хочет, так и смотрит на нас. Мы свое дело знаем и доведем его до конца. Да, непременно. Или умрем, или победим. Нет, мы победим, мы будем жить, мы будем счастливы. Мы боремся за лучшее будущее. Вольнобаев кончил сборы, разогнул спину, потянулся. Два мира, товарищи, сошлись в смертельной схватке. Сомнений нет. Победит новый. Мы, товарищи. Рабочий подошел к сыну, еще не вставшему с постели. Ну, прощай, сынок. Будь здоров. Жди отца. Приеду, вернусь. Заживем с тобой на славу. Ты в школу будешь ходить по утрам? Я на работу. А вечером читать вместе будем. В театр пойдем, в клуб. Идет. А книг привезешь, папа? О, сынок, книг будет много, каких только хочешь. Я хочу, папа, учиться паровозы делать. Хорошо, сынок, приеду, всему научимся. Все будем делать. Делать нам много надо, родной. Мир весь. Жизнь все заново построить. Ну, прощай, подрастешь, все поймешь. Вольнобаев поцеловал мальчика в губы, рабочие стали выходить из комнаты, затопали на лестнице. По лестнице. «Прощай, Анна, провожать не ходи, лишние слезы». Анна прижалась к мужу. «Степа, отпиши поскорее, пропиши, где будешь, да на побывку приезжай». Женщина говорила слабым упавшим голосом. Она примирилась за ночь с неизбежностью разлуки, будущими днями томительной неизвестности за судьбу близкого человека. Город еще спал. Крепкий стук сапог будил утреннюю тишину улиц. Черные фигуры добровольцев с мешками за плечами толпой шли к сборному пункту. Лица были строгие и серьезные. Глаза уверенно смотрели на дорогу. На стенах домов, на заборах белели листики. Черные строчки горели огнем. Звали к бою. Последнему, страшному, неизбежному и освобождающему. Добровольцы пошли в ногу, сомкнулись плотнее. Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот. Клочков шел и улыбался, щурился на красный кусок неба. Там восток. Восток. Мы туда. Он будет наш. Мы победим. Клочков обернулся назад, сверкнул рядом белых зубов. А хорошо, товарищ, я так идти. Мне петь хочется и стихи писать. Душа вот прямо рвется, дрожит. Хорошо. Доброволец глубоко вздохнул, солнце сходило.